Стрельба затихла. Вместо нее послышались крики торжества. За стеной фургонов белые поздравляли себя с победой. Смертельная усталость придавила изнуренного базу к земле. Он закрыл глаза и провалился в темноту. Ветер внезапно изменил направление, задул на восток. Очень странно для этого времени года. На холмах лежал Гути, холодный сырой туман. Танаса продрогла до костей, медленно пробираясь по узкой тропе к седловине между двумя серыми гранитными пиками. На плечах у девушки была кожаная накидка, на голове узелок с пожитками, которые удалось унести из пещеры Умлиму. Поднявшись на перевал, Танаса пристально вгляделась в очередное ущелье, заросшее густым темно-зеленым кустарником. Надежды снова медленно угасли, и здесь не видно никаких следов присутствия человека. С тех пор, как Танаса покинула Тайную долину, месяц округлился, потом снова исчез, и теперь опять сиял желтым серпом в ночном небе. Все это время она искала женщин и детей Матабеле, зная, что они наверняка прячутся в холмах Матопу. Так делали всегда. В случае нападения врага женщин и детей посылали в горы. Танаса могла всю жизнь бродить по огромной территории с множеством долин и лабиринтами глубоких пещер в поисках беженцев и не найти их. Она медленно пошла вниз по пустынному ущелью. Ноги налились свинцом, подступила тошнота. Девушка сглотнула слюну и, опустившись вниз, осела на поросший мохом камень возле ручейка. О причине недомогания догадаться нетрудно. Хотя месячные запаздывали всего на несколько дней, Танаса была уверена, что ненавистное семя, исторгнутое в нее волосатым насильником с отвисшим брюхом, достигло цели и укрепилось. Она знала, что следует делать. Отложив в сторонку свою ношу, девушка разыскала сухие веточки под деревьями, куда еще не успел добраться Гути, собрала их горкой возле большого валуна и присела рядом. Как она ни старалась, огонь не загорался. Танаса вздохнула и сгорбилась. Даже такая мелочь, как незатейливое волшебство разжигания огня, теперь ей не подвластна. «Верно», — сказал белый человек с золотистой бородой, — «она больше не Умлиму, а всего лишь обычная женщина. Теперь у нее нет ни особого дара, ни ужасных обязанностей, она свободна. Духи больше ничего от нее не потребуют, и, наконец, ей позволено отыскать любимого мужчину». Танаса развела костер обычным способом, трением сухих палочек. Ей придавали силы любовь и столь же яростная ненависть. Именно эти две страсти помогут преодолеть предстоящие испытания. Содержимое глиняного горшочка закипело. Танаса добавила в него полоски сухой коры тамбути. Сладкий аромат ядовитых паров мгновенно вызвал прилив тошноты. Кончик прямого черного рога орикса был обрезан, получилась воронка для введения жидкости в тело. Танаса расстелила кожаную накидку возле валуна, улеглась на спину, высоко подняв ноги и упираясь ступнями в шершавый гранит. Сделав глубокий вдох, она стиснула зубы и задержала дыхание. Смазанный жиром рог легко скользнул внутрь. Когда он наткнулся на сопротивление, она стала его поворачивать осторожно и уверенно. Кончик рога вошел в отверстие и устремился в потайные глубины тела. Девушка охнула от боли. Боль Танаса приняла со странной радостью, будто причиняла ее ненавистному созданию, укоренившемуся внутри. Приподнявшись на локте, девушка опустила палец в содержимое глиняного горшочка. Уже достаточно остыло, можно вытерпеть. Танаса залила горячую жидкость в широкое отверстие длинной черной воронки. Из горла вырвался стон, спина непроизвольно выгнулась, во рту стало солоно, она прокусила губу до крови. Торопливо вытянув рог наружу, девушка свернулась калачиком на кожаной накидке и, дрожа и постановая, прижала колени к груди, в животе бушевало пламя. Ночью живот стиснула ужасная судорога, мышцы напряглись и затвердели, как пушечное ядро. Танасе очень хотелось, чтобы наружу вышло нечто, имеющее форму, крохотная копия белой твари, мерзкого насильника, на которой можно было бы как-то выместить свою ненависть, изуродовать бы эту гадость и сжечь. Только не было там ничего существенного. Тело очистить удалось, а ненависть осталась. Танаса несла в себе эту ненависть, такую же яростную, как и прежде, все дальше углубляясь в лабиринт холмов Матопо. Танаса шла на звук радостных криков и детского смеха. Она осторожно пробиралась вдоль берега реки, прикрываясь стеной тростника с пушистыми метелками на верхушках. Перед ней открылась зеленая заводь между белоснежными берегами. На белом песке стояли рядком большие черные кувшины из глины, горлышки заткнуты пучками листьев, чтобы вода не расплескалась по дороге. Девчонки, посланные за водой, наполнили кувшины, но не устояли перед соблазном искупаться в прохладной зеленоватой воде. Скинув юбочки, они с криками резвились в заводе. У самых старших уже набухли бутончики грудей. Одна девочка заметила прячущуюся в тростнике незнакомку и закричала, предупреждая подруг. Танаса схватила самую младшую, нерасторопную девчушку, которая не успела скрыться в зарослях. Прижав к себе извивающееся черное тельце, мокрое после купания, Танаса гладила вопящего от ужаса и отчаянно отбивающегося ребенка и ласково уговаривала, пока пленница не затихла. — Я человек, а не злой дух, — прошептала Танаса. — Не бойся, малышка. Через полчаса девочка весело щебетала и, держа Танасу за руку, показывала дорогу. Матери гурьбой высыпали из пещер и столпились вокруг незнакомки. — Правда ли, что были две ужасные битвы? — спрашивали они. — Мы слышали, что импи разбиты у Шангани, а потом оставшихся перерезали, словно скот на берегах Бембези. «Наши мужья и сыновья мертвы. Пожалуйста, скажи нам, что это не так», — умоляли женщины. «Говорят, король сбежал из королевского краля. Теперь мы дети, оставшиеся без отца. Правда ли это? Скажи нам, правда ли это?» «Я ничего не знаю», — ответила Танаса. «Я пришла за новостями, а не принесла их. Может ли кто-то сказать мне, где найти Джубу, старшую жену Ганданга, брата короля?» Они показали за холмы. Танаса пошла дальше и обнаружила еще одну группу женщин, которые прятались в густых зарослях. Здесь дети не смеялись и не играли. Ручки и ножки у них высохли, как прутики, зато животы раздулись. «Нам нечего есть», — сказала одна из женщин. «Скоро начнется голод». Они направили девушку дальше, на север. Спотыкаясь, Танаса продолжала расспросы и поиски, стараясь не видеть агонию побежденного народа. Из дымного сумрака очередной пещеры навстречу поднялась смутно знакомая фигура. «Танаса, девочка моя, доченька!» Только тогда Танаса ее узнала. Обширные телеса стаяли с костей, когда-то пышные груди пустыми мешками свисали на живот. «Джуба!» — вскрикнула Танаса, бросаясь в ее объятия. Прошло немало времени, прежде чем она выговорила сквозь рыдание: «Матушка, знаешь ли ты, где базу?» Джуба мягко отстранила девушку, заглядывая ей в лицо. Увидев невыразимое горе в глазах Джубы, Танаса в ужасе закричала: «Нет, он не умер!» «Пойдем, доченька», — прошептала Джуба и повела ее сквозь проход в каменной стене. Вторую пещеру освещал горящий фитилек в плошке с маслом. В ноздри ударила кладбищенская вонь разложения и гниющей плоти. На носилках у дальней стены лежал обтянутый кожей скелет. От него исходил невыносимый запах смерти. Танаса со страхом опустилась на колени возле носилок и подняла связку листьев с одной из вонючих ран. «Он жив!» — прошептала она. «Базу жив!» «Пока еще жив!» — кивнула Джуба. «Ганданг и кроты, которых не убили пули белых, принесли моего сына на щите. Они умоляли меня спасти базу, но разве кто-то может его спасти?» «Он не умрет», — яростно заявила Танаса. «Я не позволю ему умереть». Наклонившись над изможденным телом, она прижалась губами к лихорадочно горящей коже. «Я не позволю тебе умереть», — прошептала Танаса. На пустынных склонах холмов вождей не паслось ни единой коровы. Все стада давно угнали подальше, чтобы спасти от захватчиков. В небе не кружили ни стервятники, ни вороны. Максимы устроили птицам пышное пиршество в 25 милях к востоку от брода через Бембези. В королевском краале Булаваю почти никого не осталось. На женской половине стояла тишина. Ни детского плача, ни пения девушек, ни ворчания старух. Все попрятались в волшебных холмах Матопо. В бараках боевых отрядов тоже пусто. 2000 погибли на Шангане, еще 3 на Бембези. и не перечесть тех, кто уполз прочь, чтобы умереть, как звери в пещерах и густых зарослях. Выжившие рассеялись. Одни ушли в холмы к женщинам и детям, другие попрятались кто куда, растерянные и отчаявшиеся. Из всех импи Матабеле не пострадал только один — Иньяти. Индуна Ганданг, единокровный брат короля, сумел противостоять безумию, заставившему остальных вождей бросить своих воинов в атаку на пулеметы. Теперь Ганданг во главе Иньяти остановился в холмах к северу от королевского Крааля в ожидании приказов короля. Во всем Булавайо осталась лишь небольшая группа людей. 26 из них — белые мужчины и женщины, торговцы, искатели концессий, находившиеся в Краале, когда Джеймсон вышел из Iron Mine Hill. Здесь же были и Кодрингтоны, Клинтон, Робин и близнецы. Лобингула приказал белым оставаться под его защитой, пока импи сражаются. Теперь он созвал всех гостей в загон для коз на прощальную аудиенцию. Перед двумя новенькими кирпичными домиками, которые построили на месте огромной хижины, стояли 4 королевских фургона, запряженные быками. В них нашлось место немногочисленным приближенным Лобингулы, 2 из старших жен, 4 престарелым индунам, 10 рабов и слуг. Сам Лобингула сидел на козлах переднего фургона, нагруженного королевскими сокровищами. 1000 больших слоновьих бивней, закупоренные горшки неотшлифованных алмазов, холщовые мешочки с трафаретными надписями «Стандарт Банк ЛТД», полное золото, выплаченного за 4 года британской южноафриканской компании в соответствии с условиями концессии, 4000 соверенов. Меньше соверена за каждого погибшего воина. Лобингула посмотрел на собравшихся вокруг фургона белых. За несколько коротких недель, с тех пор, как бросил церемониальное копье на холмах вождей, король превратился в старика. Горе и отчаяние прорезали глубокие морщины вокруг рта и близоруких слезящихся глаз, волосы побелели, тело раздулось, потеряв форму. «Белые люди, передайте вашей королеве, что Лобингула сдержал слово. Ни одному из вас не причинили вреда», — задыхаясь, выговорил он. «Декетела и его солдаты будут здесь завтра. Если вы пойдете по дороге на восток, то встретитесь с ними еще до заката». Лобингула замолчал, переводя дух. «Идите. Мне больше нечего вам сказать». Подавленные и странно пристыженные, они гуськом вышли из ворот козьего загона, остались только Кодрингтоны. Близнецы стояли по бокам Робин. В 21 год они были одного роста с матерью. Ясные глаза, блестящие волосы здоровых молодых женщин, все трое выглядели сестрами. За их спинами ссутулился Клинтон Кодрингтон, сгорбившись, лысый, одетый в неброский костюм, позеленевший от времени, лоснящийся на обшлагах и локтях. С виду он годился в отцы не только близнецам, но и Робин. Король смотрел на них с горьким сожалением. «Но, Муса, в последний раз ты радуешь мой взгляд», — сказал он. «О, король, мое сердце горит, когда я думаю о том, что случилось, и какой совет я тебе дала». Лобингула поднял руку, призывая к молчанию. «Не мучай себя, но, Муса, много лет ты была верным другом, и сейчас поступила как друг. Ни ты, ни я не могли ничего изменить. Пророчество исполнилось. Исполнилось так же наверняка, как листья опадают с деревьев, когда приходят морозы». Робин подбежала к фургону, Лобингула склонился, принимая протянутую руку. «Молись за меня своим 3 богам, которые едины, но, Муса». «Бог услышит тебя, Лобингула, ты хороший человек». «Ни один человек не бывает во всем хорошем или во всем плохим», — вздохнул король. «Пора, но, Муса. Декетелла с его солдатами скоро будет здесь. Передай ему слова Лобингулы. Я разбит, белые люди. Мои отряды уничтожены. Позвольте мне уйти, не преследуйте меня. Я больной старик, который хочет найти место, где можно оплакать мой народ и спокойно умереть». «Я передам, Лобингула». «Но, Муса, думаешь, они послушают?» Она не смогла посмотреть ему в глаза и опустила взгляд. «Ты же знаешь, что нет». «Бедный мой народ», — прошептал Лобингула. Но, Мусса, позаботишься ли ты о моем бедном народе, когда я уйду? Клянусь тебе, о король, я останусь в Каме до самого дня моей смерти, посвятив жизнь твоему народу, — горячо заявил Робин. Лабенгула улыбнулся. В его взгляде снова блеснули проказливые искорки. Но, Мусса, я даю тебе разрешение, в котором отказывал все эти годы. С сегодняшнего дня любой Матабеле, мужчина, женщина или ребенок, пожелавшие этого, могут прийти к тебе, чтобы ты полила водой их головы и сделала над ними крест трех богов. Робин молчала, не находя слов для ответа. — Оставайся с миром, Мусса, — сказал Лабенгула, и его фургон медленно выкатился из ворот загона. На вершине холма над королевским краалем Клинтон Кодрингтон натянул поводья, останавливая мула, и ощупью нашел руку Робин. Сидя в небольшой двухколесной повозке, они смотрели вслед королевским фургонам. Облачко пыли, поднятой копытами быков, исчезало на северном горизонте за травянистой равниной. «Его никогда не оставят в покое», — тихо сказал Робин. «За Лабенгулой они охотятся», — согласился Клинтон. «Без него Джеймсон и Ротс не смогут отпраздновать победу». «Что с ним сделают?» — грустно спросил Робин. «Если поймают?» «Наверняка сошлют», — ответил Клинтон. «Скорее всего, на остров Святой Елены, как Кечвайю». «Бедняга», — прошептал Робин. «Он застрял между двумя эпохами. Наполовину дикарь, наполовину цивилизованный человек. Наполовину жестокий деспот, наполовину застенчивый и ранимый мечтатель. Бедный Лабенгула». «Папа, да посмотри же!» — воскликнула Вики, показывая на восток. Над верхушками деревьев вдоль ухабистой дороги поднимался столб пыли. На равнину выехал отряд всадников, сверкая оружием и знаками различия. «Солдаты!» — прошептала Лизи. «Солдаты!» — радостно повторила Вики. «Сотни солдат!» Взбудораженные близнецы восторженно обменялись понимающими взглядами. Клинтон взялся за поводья, но Робин покрепче ухватила его за руку. «Подожди», — попросила она. «Я хочу посмотреть, что произойдет. Ведь это конец эпохи. Конец жестокой, но невинной эпохи. Один из доверенных вождей Лабенгулы остался в королевском краале, чтобы устроить пожар, как только последний фургон скроется из виду. В постройке из необожженного кирпича позади новой резиденции короля хранились 100 тысяч патронов для карабинов Мартини Генри, полученных в уплату за землю и людей, а также 20 бочонков дымного пороха. «Смотрите!» — вскрикнула Робин. В неподвижном воздухе столб черного дыма и пламени взметнулся на сотни футов вверх. Оглушительный взрыв и сотрясение почвы не сразу добрались до зрителей на вершине холма. Дым, клубясь, расцвел в грозовую тучу над взорванным краалем. От кирпичного дома, предмета любви и гордости Лабенгулы, остался один скелет. Крышу сорвало, стены рухнули, округлые хижины на женской половине вспыхнули, огонь перекинулся через частокол на крыши других хижин. Через несколько минут Булавайо охватили языки пламени. «Теперь можно ехать», — тихо сказала Робин. Клинтон подхлестнул мула поводьями. Во главе высланного на разведку отряда из 30 всадников возвышалась знакомая фигура, мундир с позументами, сверкающие на солнце нашивки, широкополая шляпа, сдвинутая на привлекательное лицо, с застывшим на нем тревожным выражением. Вид у Зуги был весьма мужественный и прям-таки неотразимый. «Слава богу, с вами все в порядке», — воскликнул майор Балантайн. «Никакая опасность нам не грозила», — презрительно ответила Робин. «И ты прекрасно это знал». «Где Лабенгула?» — спросил Зуга, уводя разговор в сторону. «Сестра покачала головой. Один раз я уже предала его». «Ты англичанка», — напомнил брат. «Ты должна знать, на чьей стороне тебе полагается быть». «Да, я англичанка», — холодно подтвердила она. «И сегодня мне за это стыдно. Я не скажу тебе, где Лабенгула». «Как хочешь», — Зуга посмотрел на Клинтона. «Ты знаешь, что это для общего блага. Пока мы не найдем Лабенгулу, мира не будет». Клинтон склонил лысую голову. Король уехал на север вместе с женами и отрядом Иньяти. — Спасибо, — кивнул Зуга. — Я пошлю с вами охрану, чтобы проводили до колонны. Они ненамного отстали от нас. — Сержант! Вперед выехал симпатичный юноша с тремя нашивками на рукаве, широкоплечий, развощекий англичанин. — Сержант Экот, возьмите шестерых бойцов из трех замыкающих рядов и проводите этих людей. Зуга коротко отсалютовал сестре и Шурину. — Отряд! Галопом! Марш! — приказал он. Первые два десятка солдат проскакали мимо по дороге в Булаваю, а сержант и шестеро его подчиненных подъехали к повозке. Вики повернулась, посмотрела в глаза сержанту, медленно вздохнула и выпятила грудь под выцветшей тканью блузки. Тот уставился на девушку, заливаясь румянцем от высокого воротника мундира до самых ушей. Вики провела по пухлым губам розовым язычком и лукаво прищурилась. Получив такой удар с расстояния менее 6 футов, сержант Экот чуть не выпал из седла. — Виктория! — предостерегающе окликнула Робин, не оглядываясь. — Да, мамочка. Вики торопливо ссутулилась, скрывая выставленную на показ грудь, и придала лицу благопристойное выражение. Телеграмма получена в Форт Виктории 10 ноября 1893 года. Передана по гелиографу из Булавайо. Джеймсону ТЧК. Правительство Ее Величества отказывается признать Матабелленд колонией или взять его под юрисдикцию Верховного комиссара ТЧК. Министр иностранных дел Ее Величества согласен передать управление новыми территориями компании ТЧК. Машоналенд и Матабелленд отныне находятся под управлением компании ТЧК. Акции компании в Лондоне поднялись до 8 фунтов ТЧК. Искренние поздравления офицерам и рядовым от Юпитера, ТЧК. Джеймсону, срочно и секретно уничтожить все копии, ТЧК. Мы должны захватить Лабенгулу, ТЧК. Ни перед чем не останавливаться, ТЧК. Юпитер. Преподобный отец, я посылаю достаточно большой отряд для сопровождения Лабенгулы. Джеймсон стоял у входа в палатку, глядя на почерневшие руины королевского Крааля. Я уже отправлял королю это сообщение. Джеймсон вернулся к столу и прочитал запись в блокноте. Чтобы прекратить бессмысленную бойню, вы должны немедленно явиться ко мне в Булавайо. Я гарантирую вам безопасность и хорошее обращение. Король вам ответил, спросил Кодрингтон. Он отказался присесть и напряженно выпрямился перед раскладным столиком, служившим Джеймсону письменным столом. Вот... Доктор вручил священнику грязный обрывок бумаги, сложенный пополам. Клинтон торопливо пробежал глазами текст. «Имею честь сообщить вам, что получил ваше письмо и услышал все, что вы хотели мне сказать, поэтому я приду». Ответ написан пройдохой-полукровкой по имени Джекобс, который увязался за Лабенгулой, пробормотал Клинтон, глянув на безграмотную многословную записку с многочисленными ошибками. «Я знаю его почерк». «Как вы думаете, король это всерьез?» — спросил Мунгу Сент-Джон, развалившийся на раскладном парусиновом стуле в противоположном конце палатки. «Он в самом деле приедет?» Клинтон не повернул к нему головы. «Доктор Джеймсон, я не оправдываю ни ваши собственные действия, ни действия вашей печально известной компании. Я пришел сюда по вашей просьбе, с целью сделать все, что в моих силах, чтобы исправить ужасное зло, причиненное народу Матабеле. Однако я не намерен ни разговаривать, ни как-либо общаться с этим вашим подручным». Джеймсон раздраженно нахмурился. «Ваше преподобие, не забывайте, пожалуйста, что я назначил генерала Сент-Джона управляющим и верховным судьей Матабеле-Ленда. Вам, разумеется, известно, что ваш верховный судья когда-то прославился как работорговец», — резко оборвал его Клинтон. Он покупал и продавал чернокожих, над которыми вы теперь дали ему власть. «Благодарю вас, ваше преподобие. Мне известно, что когда-то генерал Сен-Жон занимался законной торговлей. Мне также известно, что вы, будучи действующим офицером Королевского флота, атаковали корабль генерала и были за это отданы под военно-полевой суд, заключены в тюрьму и разжалованы. Не будем отвлекаться, ваше преподобие. Если вы не желаете разговаривать напрямую с генералом Сен-Жоном, то можете обращаться ко мне». Развалившийся на стуле, Мунго скрестил ноги в начищенных до блеска сапогах и лениво улыбнулся, однако его единственный глаз остро сверкнул, словно обнаженный клинок. «Доктор Джеймсон, будьте любезны, поинтересуйтесь у его преподобия, полагает ли он, что Лабенгула сдастся?» «А вы бы сдались?» — спросил Клинтон, по-прежнему не глядя на Мунгу. «Нет», — ответил Сент-Джон и многозначительно кивнул Джеймсону. «Ваше преподобие, генерал Сент-Джон возглавит летучий отряд, который должен будет захватить Лабенгулу. Я бы хотел, чтобы вы поехали с ним». «Почему именно я?» «Вы хорошо знаете язык, как и многие другие, в частности, Зуга Балантайн, он ведь к тому же офицер. У вашего Шурина есть другая важная задача». «Ну да, красть королевский скот», — съязвил Клинтон. «Все уже знали, что Зуга получил задание собрать огромные стада Матабели и пригнать их в Булавайо для распределения». Джеймсон пропустил колкость мимо ушей. «Кроме того, ваше преподобие, вы и ваша жена долгое время были близкими друзьями Лабенгулы. Он вам доверяет и относится с симпатией. С другой стороны, поскольку именно майор Балантайн передал королю наш ультиматум, Лабенгула смотрит на него, как на врага». «И не без оснований», — сухо пробормотал Клинтон. «Тем не менее, доктор, я отказываюсь играть предложенную вами роль Иуды». «Ваше присутствие поможет предотвратить новую бойню, в которой погибнут сотни, если не тысячи, Матабели. Ваш христианский долг состоит в том, чтобы не допустить этого». Клинтона охватили сомнения. «Не забудьте указать, доктор, что в случае, если Лабенгула сдастся, преподобный отец может утешить и защитить его, обеспечив королю дружелюбное обращение и неприкосновенность. Я ручаюсь за это», — пробормотал Сен-Жон. «Хорошо», — печально согласился Клинтон. «Я пойду с вашим отрядом при условии, что буду защитником и советником короля». «Они идут за нами», — тихо сказал Ганданг. «Они все еще идут по нашим следам».